Страница 56. Раздел «Города, финансы, коммуникации. Городская культура. Продолжение». Здесь картина скрывает то, что призвана выявлять. Она соблазняет сонмом призраков, будет жажду и не оправдывает ожиданий. Недаром первые образцы цветных гравюр в Китае носили откровенно эротический характер. Стихией новых изобразительных форм была пьянящая сила желания, то, что китайцы называли ветром страсти, ветренностью чувств, фэн цин. Любопытно, что в данном случае употреблялся тот же иероглиф, который обозначал веяние космической силы императора. Понятие веяний относилось, наконец, и к инфекционным болезням, и это не кажется странным. Городская мода, распространявшаяся с быстротой эпидемии и упорно эстетизировавшая уродство, и вправду имела немало общего с прилипчивой заразой. Город преображал вещи в типы, людей в характеры. Он не оставлял места для эпически спокойного лица, которым регулировалась жизнь в патриархальном обществе. Он выявлял сами пределы образов, где всякое лицо берет жизнь от собственной противоположности. Герои городской культуры — это надменные чиновники-взяточники, жуликовато важные купцы, благопристойные пройдохи, премудрые шуты, похотливые монахи, блудницы с невинным взором. Страница 57. Пародийные маски, которые тем ценнее, чем неестественнее. Городская культура была подобна лупе, которая непомерно, неестественно раздувала все стороны жизни, малейшие движения человеческой души. Она обнажала в каждом штрихе предельную значимость вещей и, более того, саму предельность бытия. Тем самым она делала жизнь созерцанием вызова, преступления, смерти, учила не бояться и не стыдиться стояния над бездной. Предвкушением смертельного риска проникнута вся символика городских праздников с ее вереницей устрашающих призраков. Им вдохновлены рожденные в городах повести о смелых путешественниках, отчаянных удальцах и ловких ворах, ежеминутно играющих со смертью. Образы преступного желания дали жизнь порнографической литературе, увлечение которой с быстротой лесного пожара охватило городское общество XVI века. Кредо новой прозы выразил безвестный автор рекламной надписи на обложке эротического романа XVII века «Молельный коврик из плоти», где сказано: «Назначение романов — наставлять и воспитывать». Но без ветренности и вольности чувств они не доставят удовольствия читателю. Конец цитаты. Сказано верно, только ветренность души, связующая индивидуальную жизнь с жизнью космоса, способна войти в душу каждого, только она составляет среду живой, интимной, непроизвольной коммуникации. Новая литература и вправду пронизана какой-то непроизвольной фамильярностью, словно она создана людьми, которые ощущали себя обитателями одной утробы, этого все всасывающего, все усваивающего чрева городского «мы». Жизненный нерв городской культуры — это наслаждение тратой, потеря реального предмета в его типизированной форме, потеря образа в динамике чувства, потеря наличного в видениях смерти. Город в Старом Китае жил по законам праздника с его экзальтацией бесполезного расходования всего и вся, причем городские развлечения и зрелища предназначались в основном именно для женщин. Морализирующие авторы в один голос называют городские нравы бесстыдными, пустыми, пагубными. Городские увеселения кажутся им подстрекающими к распутству и возбуждающими низменные страсти и так далее. Город превращал в праздник саму материальность вещей. Он вбирал в себя все, чем богат мир, и бросал собранное на ветер потоком сновидений. Страница 58. Нельзя думать, впрочем, что город предоставлял полную свободу игре фантазии. Это значило бы спутать городскую утопию вседозволенности с действительностью средневекового городского общества. Игровой характер проецируемых обществом вовне себя символических типов оборачивался вполне серьезной пропагандой ценностей этого общества. Сила китайского города состояла в том, что он был стихией, делавшей массовость и публичность стилеобразующим началом культуры. Слабость же его заключалась в том, что он был только стихией. и в стихийности своей город парадоксальным образом смыкался с деревней. Организация городского пространства в Китае воспроизводила сельские образцы, а идеалом горожан была жизнь на лоне природы, что, разумеется, предполагало дистанцирование от реального деревенского быта. Город в Китае черпал свою силу в том, что лишало его самостоятельности. Он сближался с деревней, отдаляясь от нее, определял себя в преодолении своих границ.